Глава 13. В управление я приехал часам к 12. Комковский сидел под сенью цикуты перед пишущей машинкой, обложившись со всех сторон бумагами. «Братцы», — взмолился он, — «возьмите в дело, совсем канцелярия замучила». «Только мальчикам», — сурово ответил я, — «за харч и науку». «Мальчиком я и так у вас работаю», — уныло сказал Игорь. «Вернее, девочкой. Выполняю секретарскую работу. Во-первых, тебе звонил Стас. Вот я тут записал. Он от 12 до часу ждет тебя в доме книги. И еще был в Мосбук книги, смотрел квитанции. Сережа Джим, Цаплин Сергей Федорович. Тут адрес. Он просил проколоть его через ЦАП. Я сделал. Есть такой, работает сменным диспетчером в бойлерной ДЭС-13. «Погоди», — остановил он меня, увидев, что я, схватив листок, направляюсь к двери. «Еще вам обоим звонил Балакин, просил приехать или хотя бы позвонить не позже 4. И последнее», — сказал Комковский, голосом давая понять, что из секретаря-машинистки он преображается в моего начальника. «Где фотографии?» Я хлопнул себя по лбу и вытащил из кармана конверт. «Хорош!» — скептически протянул Игорь, отрезая две карточки. «Что они там тебя под дулом револьвера фотографировали?» Северина я обнаружил в отделе технической литературы. Он углубленно изучал основы агрохимии. «Топай полегоньку через служебный вход к машине», — тихо сказал он мне, не отрываясь от своего увлекательного чтения. «Там встретимся». На этот раз Стас, слава богу, спрятал машину в тень, хотя, вероятно, им руководили отнюдь не соображения моего удобства. «В диспетчерской нет, выходной», — сходу начал он, едва мы залезли внутрь. «Дома тоже никто не берет трубку. Очень может быть, что болтается тут. Но вот беда, в лицо мы его не знаем. Какие будут предложения?» Я пожал плечами. «Пойду опять толкаться возле покупки. Что же еще? Авось сойду там теперь за своего». «Мудро», — одобрил Северин. «У меня возникла та же идея час назад, поэтому я тут для тебя кое-что организовал». Он полез под сиденье и вытащил оттуда красивую, всю в заклепках, на шлепках, молниях и карманчиках, спортивную сумку. Со словами «Будешь у нас, Шурик, не хуже других», расстегнул ее и стал извлекать одну за другой старинные книжки в роскошных кожаных переплетах. «Ты где это все взял?» — ахнул я. «Можешь быть спокоен, не украл», — отвечал Северин. «Помнишь пианисточку, к которой я Комковского посылал? У нее папаша — профессор консерватории в 4-м поколении. Хорош бы я был звонить туда по твоему совету», — добавил он саркастически. «Когда ж ты успел?» — поразился я. «Вчера вечером. Позвонил. А она меня домой пригласила. Ну, с папашей мы сразу сошлись душа в душу. Он только одного не любит — про музыку говорить. Так это и я не люблю». «Тебя там не женят?» — спросил я подозрительно. «Ты что?» — обиделся за новых знакомых Северин. «Интеллигентные люди, да и потом нужен я им со своей специальностью». «Книжек тебе, во всяком случае, отвалили по-родственному», — заметил я с легкой завистью. «Как это у Северина получается, что его с первой минуты начинают любить все, от домработниц до профессоров консерватории, не говоря уж про пианисток? Тут, небось, на 1000 рублей». «На 1000, не на 1000, — сказал Северин, — а постарайся не потерять. Я ему хотел расписку написать, так мы чуть не поссорились, почти что семейный был скандал». Я упаковал книги обратно и собрался вылезать из машины. «За мной не смотри», — напутствовал меня Стас. «Я буду все время в поле зрения. Если найдешь Джима, постарайся отвести его зачем-нибудь в сторону и перевесь сумку с правого плеча на левое». Мне повезло. Видимо, по раннему времени большого потока сдающих еще не было, поэтому товароведы и перекупщики все томились бездельем. Я издали приметил своего горбато-носатого приятеля, но подходить не стал, сразу направился к покупке и начал быстро выкладывать книги на стол. Мой неожиданный рейд по тылам достиг цели. Никто из коршунов не успел на меня спикировать, перехватить по дороге, и теперь они баражировали на расстоянии, бросая на меня и на мои книги плотоядные взгляды. Впрочем, потому как вспыхнули и округлились глаза у двух товароведов, я понял, что Северин, видимо, хорошо объяснил своему музыкальному профессору задачу, а тот сжаться не стал, выдал самое лучшее. Я и сам только теперь рассмотрел книги как следует. Почти все это были книги исторические. Три тома некоего Брикнера в роскошных, тисненных золотым обрезом переплетах. История царствования Екатерины II. Томик Ключевского «Жития святых» как исторический источник. Что-то Костомарова. Последних двух мне даже приходилось читать, и я подумал, что это совсем неплохо быть интеллигентом в четвертом поколении. То, что я робко выискивал на полках университетской библиотеки, у него с раннего детства стояло дома. Товаровед, пожилая строгая женщина в очках, деловито листала засаленные от частого употребления страницы каталога, перебирала карточки в ящиках, сдержанно советовалась с коллегами и называла цену всегда трехзначную. Я с достоинством кивал, не то благодаря, не то соглашаясь. «Будете сдавать?» — небрежно спросила она под конец. «Буду», — ответил я решительно, краем глаза отметив, как буквально задергались парящие неподалеку зрители. «Паспорт давайте», — сказала товаровед, придвигая к себе пачку квитанций. «Не захватил», — огорченно развел я руками и спросил наивно, «а без паспорта нельзя?» «Вы что, первый раз, что ли?» — неприязненно поинтересовалась товаровед, строго блеснув стеклами. «Забыл, надо же, забыл», — корил я сам себя, укладывая книги в сумку. «Завтра обязательно с паспортом приду». Едва я отошел на несколько шагов, ко мне подскочил носач. Потому что никто не составлял ему конкуренции, я понял, что он на правах старого знакомого уже заявил своим товарищам на меня права. «Пойдем, поговорим», — сказал он мне, не поднимая головы, косясь на товароведов, которые в свой черед смотрели на него нехорошими глазами. «Я у тебя без паспорта все куплю». «Да брось», — ответил я развязно. «Есть у меня паспорт, не беспокойся. Ты что думал, я сдавать хотел? Пусть застрелится. Надо же было цены ваши московские накнокать. Понять, от чего толкаться». «А-а-а», — протянул он, то ли с разочарованием, то ли с облегчением. «Так ты приезжий. А я смотрю, совсем человек с глузду съехал. Такие книги в таком виде сдавать. Что ты хочешь за них?» — добавил он уже по-деловому. «Мне бабки не так нужны», — ответил я решительно. «Мне обмен нужен. У нас в Риге такого вот навалом, а того, что надо, нет». «Чего тебе надо?» — спросил он, мгновенно делая стойку, как мой Антон, почуявший запах печенки. «Запрещенные и изъятые восемнашки и девятнашки», — начал я, употребляя за неимением лучшего жаргон торговцев картинами и иконами. Но мой собеседник, кажется, понимал меня прекрасно. «Потом прижизненные, вообще всякие автографы». В ход шел весь набор интересов Николая Ивановича Потапенко. «Носатый сник». Его личный интерес ко мне явно утрачивался, но на смену ему приходило профессиональное уважение. «Это тебе с историком надо похрюкать. Или с Козловым. Такие вещи, знаешь, каждый день на дороге не валяются. А вот мне ребята в Риге про Джима какого-то говорили», — заметил я. «Про Джима?» — удивился он и сказал презрительно. «Да у него бабок и современную библиотеку взять не всегда хватает. Вечно бегает и ищет кого-нибудь в долю. Сейчас все больше лошадь его туда-сюда гоняет». «Вот», — оживился носач, — «с лошадью тоже можно. Они тут оба с утра крутились, а теперь делись куда-то, небось, смотреть чего-нибудь поехали. Скоро вернутся. Познакомить вас, что ли?» Он явно прикидывал, можно ли сломить с меня за посредничество. «Познакомь при случае», — сказал я равнодушно, давая понять, что в принципе обойдусь и сам. «Я долго здесь еще пробуду». Побродив около часу по дому книги с тяжелой сумкой на плече, потолкавшись на покупки в безуспешных попытках опередить более удачливых и сноровистых перекупщиков, я начал приходить к выводу, что термин «нетрудовые доходы» дает в этом конкретном случае не совсем верное представление о сути дела. Это был труд, да еще какой! За один только моральный климат любой профсоюз объявил бы это производство вредным. Работа была связана с постоянной опасностью в любую минуту быть униженным, оскорбленным, даже раздавленным общественным презрением со стороны сдатчиков, товароведов или просто доброхотов из публики. Но игра, видимо, стоила свеч. Доходы, называя их нетрудовыми или по-старинному неправедными, оправдывали любые издержки. Я видел, как тихо ликовал мой носогорбый дружок, откупив у недошедшей до товароведов растерянной близорукой женщины стопку потрепанных книжек. Верхней в стопке лежало первое издание «Конармии» Бабеля. Двое коршунов, среди них вчерашний блондинчик, прячущий за светозащитными стеклами свои глаза, прямо от входа завернули развязанного красномордого парня с авоськой, где книги лежали вперемешку с пустыми бутылками. В окно я мог наблюдать, как они все вместе сели в блондинову машину и укатили, надо думать, брать библиотеку. Я смотрел вокруг и думал о Троепольской. Думал о том, что десятки, сотни, тысячи видели то же, что она. Ругались, возмущались, стыдили, гоняли конкретного спекулянта или перекупщика. И никто как будто не видел в этом проблемы. Наверное, тут важен склад характера. Как это Чиж про нее сказал? Умна, взбалмошна, инициативна, азартна. Что еще? Потребность лезть в драку. Ольга увидела проблему и по своему обыкновению полезла в драку. Мы же теперь всего лишь выясняем, чем это для нее обернулось. Тем временем в каких-нибудь 10 метрах от меня мой квазимодообразный приятель остановился возле долговязого типа в светлых застиранных джинсах и полосатой майке. Он что-то говорил ему, бесцеремонно кивая головой в мою сторону. Потом оба неторопливо двинулись ко мне. Представили нас друг другу так. Это Джим, а это клиент из Риги. Если чего-нибудь выйдет, не забудьте прислать мне коньячок. Джим сунул мне виловатую ладошку. «Сережа, Шурик», — сказал я, перевешивая сумку на левое плечо, — «пойдем поболтаем, только лучше на свежем воздухе». Когда мы вышли на улицу, я снова коротко изложил идейную программу неведомого мне Н.И. Потапенко, для пущей солидности прибавив от себя пару названий из буйносовского списка. Судя по всему, мои запросы произвели впечатление. Джим остановился, в задумчивости кусая ноготь большого пальца. «Есть кое-что на примете», — процедил он наконец, — «но не бесплатно. О бабках договоримся», — заверил я, — «были бы книги». И, объяснив, что остановился у родственников в Бирюлеве без телефона, я аккуратно переписал на сигаретную пачку, уже, впрочем, известный мне, телефон Цыбина Сергея Федоровича, условившись с ним созвониться сегодня вечером. Засим я побрел неторопливо по Калининскому проспекту в сторону Садового. Сейчас дело было за Севериным. Но я не сомневался теперь, что даже если Джим в самое ближайшее время не приведет его к Алику лошади, сегодня вечером или завтра утром мы с ним познакомимся. В управлении, однако, меня ждал сюрприз, который, несомненно, должен быть отнесен на счет недостаточной технической оснащенности отдельных сотрудников уголовного розыска. Пока я с тяжеленной сумкой, которую приходилось перевешивать с одного плеча на другое, теперь уже отнюдь не из конспиративных соображений, плелся по жаре до троллейбусной остановки, пока Букашка, трясясь, везла меня до Садово-Каретной, пока, проклиная щедрость консерваторских профессоров, я тащился от угла до проходной, механизированный Северин оказывается с ветерком, катаясь по городу, кое в чем преуспел. Впрочем, все мое завистливое недовольство рассеялось в мгновение, когда я узнал о результатах. Не заходя больше в дом книги, Джим уселся за руль «Жигулей», облезлой «двойки» примерно 75-го года выпуска, и скоро в сопровождении Северина, разумеется, подъехал к высотке на площади Восстания. Здесь его ждали. Из роскошной белой «семерки» вышел крупный вальяжный брюнет лет 30 в светлом костюме. В руках у него была небольшая спортивная сумка. Они немного поговорили, после чего брюнет, подхватив свою сумку, скрылся в одном из подъездов. Из ближайшего автомата Стас позвонил в отдел Комковскому, и как раз к моему приходу уже было известно, что «семерка» принадлежит Овсову Альберту Николаевичу, санитару 4-й градской больницы. Но самое главное, Северин, как всегда, приберег напоследок. Именно в этом доме и в этом подъезде проживает собиратель раритетов и любитель прижизненных изданий классиков Николай Иванович Потапенко.